Эпилог. Никита, еще в мирской жизни, отличавшийся силой и ловкостью, в сараюшке оглаушил Басманова. Пока он связывал его вожжами, тот пришел в себя, стал голос подавать. Никита воткнул ему в рот кляп и сокрушенно вздохнул. «Много от тебя, Басманов, выблядок позорный, другие терпели. Потерпей ты нынче, исполненный всяких пакостей, лей слезы и умоляй прощения царя небесного. Помазан ты, Басманов, блудною тиною, и воней злосмрадную повит. Кайся, ибо Господь кающих спрощает и припадающих к нему приемлет, а я тебя и соломкой обложу, и рогожкой накрою, чтоб ты не простудился. Господь захочет. Спасет. Басманова нашли на третий день. Иван Васильевич понял, что Никита провел его за нос, ярился пуще прежнего, и вновь по всем дорогам рыскали утекших, хотя уж далеко ушли. Их путь, как и знаменитого воевода-беглеца Андрея Курбского, лежал на запад. Но если Курбский обосновался в Литве, то наши добрались до Кракова, в то время столицы Польши. Когда Никита с Василисой шли мимо Мариатского костела, Никиту по имени окликнул молодой человек. Это был Викентий Буракевич. Принял он беглецов как самых дорогих гостей. Именно в его богатом доме, поблизости от королевского замка Вавеля, случилась нежданная встреча. Ее исходом стала хитроумная и страшная месть Василисы своему царственному супругу Ивану Васильевичу. Об этом вы узнаете из следующего рассказа.